Доброго здравия. Приветствую, Алексей. Ну, как всегда, представляемся. Хорошо. Дмитрий Раевский, соавтор и редактор проектов «Научи хорошему» и «Нацензор». Также в этом году на Ливаде буду рассказывать про новую интересную задумку. Проект «Думайте» называется, связан с разработкой блок-платформы и темой алгоритмов влияния. Хорошо. Ты уже погрузился в форум, ты уже погрузился в атмосферу ливадийскую? Угу. Или как? Или еще пока присматриваешься? Ну, я в Ливаде, на Ливаде не первый раз. Ну, я рад быть снова, как говорится, в Минске, в городе, где герои, да? Вот Ливадия – это мероприятие, которое всегда объединяет людей, разных людей, да, собирает. Притом сегодня в непростое время, в напряженное. Это хорошо, что Ливадия продолжается, да? И, в принципе, сейчас мы начало у нас мероприятия, только вот все закручивается. Уже были сильные выступления, сильные слова. Я думаю, дальше будет интереснее. Вот в этом смысле Ливадия всегда и вдохновляет, и заряжает, и смыслы несет, на мой взгляд, серьезно. Вот поэтому этот форум – то мероприятие, которое, как минимум, я стараюсь не пропускать всегда. А какие сильные слова тебе запомнились? Что уже ты для себя отметил? Ну, выступление ведущих о том, что... не просто все, да, то есть о том, что текущая обстановка, да, где-то военная, где-то напряженная, накладывает даже вот на такие мероприятия, не просто пробить, не просто собрать, да, но тем не менее люди организуют, идут в этом направлении. Вот, хорошие слова были про важность, ну вот всегда ключевые слова, совесть, нравственность, правда, да, что когда они звучат со сцены, это вот не на всех мероприятиях, наверное, они звучат регулярно, хотя должны всегда присутствовать фоном, на мой взгляд. Да? И вот на Ливадии всегда фоном присутствует вот эта вот идейно-духовно-смысловая составляющая. Обсуждаться могут разные вещи, но при этом вопросы, вот такие нравственные вопросы, да, а все-таки этот аспект, он дальнейшее целеполагание определяет во многом. Он здесь всегда обозначается, прямо проговаривается, да, и акцентируется внимание на том, что мы должны от этого отталкиваться. Вот я думаю, это правильная позиция, что темы у нас разные, дела могут быть разные, да, но вот должна быть вот эта этическая, нравственная составляющая общая, и тогда мы можем объединять усилия. Вот такие вещи уже прозвучали, дальше они всегда постоянно присутствуют на Ливаде. Я думаю, это правильный вектор для нас всех. Вот я на что обратил внимание. Наши, мягко так скажем, недруги, которые все время скалятся в нашу сторону с улыбочкой, такая улыбочка-оскал, и не скрывают уже то, что мы мешаем жить на свете, не то чтобы плохие, а просто мы здесь не нужны. Да? Они как-то мало говорят о духовности, они вообще не говорят о духовности. Они заняты делом. Делом, через которое они нас всех закабалили, через которое они сделали свою экономику, именно свою, и через которое они управляют миром. Ливадия называется Северный деловой форум. И поэтому помимо духовности, помимо общего всем для нас мировоззрения, нужно еще, на мой взгляд, обращать внимание на то, что слово «деловой» должно превращаться в «дела». Какие-то мысли по этому поводу у тебя есть? Я с одной стороны подошел, а ты к этому направлению подошел, наверное, с другой стороны. Дела в любом случае должны быть, потому что одно дело слова, как говорится, а все равно, конечно, когда доходит дело до практики, становится понятно, кто чем занимается. Да? Вот. И вот правильно про северный деловой, да, акцент именно на том, что мы должны для дела объединяться. Ну, я думаю, это правильно в том плане, что объединиться как бы на словах, ничего не делая, ну, тогда ты не пойми, с кем объединишься, как говорится. Когда ты объединяешься над конкретной задачей, вот на нашем примере это всегда какой-то проект, да? Вот чем занимаемся, всегда есть проект, они разные, и бывают люди там, одни и те же бывают люди, там, в один проект один человек присоединится, в другой, другой, да? Но в целом как-то мы объединяемся, получается, всегда над каким-то конкретным делом, да, и выстраиваем уже, там, не знаю, что нам для этого надо, в плане ресурсов, смыслов, навыков, умений, да, вот всегда какое-то дело – это то, что собирает. Собраться как бы просто, чтобы пообщаться, вот, это может быть для обмена информацией нужно и регулярно, и полезно, но для системной деятельности должно быть объединяющее конкретное практическое дело. Вот. А глобальный уровень, ты сверху подошел, тоже хочется, наверное, философии чуть добавить, то, что противники управляют, навязывают и так далее. Вот как бы, и это, наверное, сегодня уже даже прозвучало, управление всегда есть, да, и нельзя, условно говоря, просто взять и отменить какое-то управление, даже если оно не нравится. можно только предложить альтернативу, и эту альтернативу долго и системно выстраивать. Вот. И только тогда можно говорить о том, что нам не нравитесь вы, но мы знаем, как мы сами можем, и мы будем так работать. Вот как бы вот этот процесс долгого выстраивания, его, наверное, может быть, не всегда люди сходу увидят или хотят участвовать, хотя по факту по-другому не может быть. Да? То есть, ну, многим много чего не нравится, но пока ты не выстроишь альтернативу, не поменяется ничего. Поэтому вот как бы дело это и есть выстраивание альтернативы в плане там, управления глобальных, региональных, как бы смысловых. Вот это очень важный аспект. Да, ты очень точно отметил, что у наших врагов есть некая структура. Есть центр сборки, координации, управления, и они действуют очень-очень как бы так вот, ну, сосредоточенно, связано, и через это они побеждают, то есть связка, компоновка. А у нас многие говорят, ну, мы сами по себе, вот у нас артелька, вот у нас свой коллективчик, вот у нас своя школа, вот свой детский садик, вот своя какая-то там средства массовой информации, сами. На мой взгляд, пришло время собраться и, честно сказать, не организовавшись, да, такие великие и красивые, мы не сможем выйти из этой ситуации победителями. И всегда я тоже еще что обращаю внимание на что люди говорят, надо власть там убрать, плохая власть. Я говорю, хорошо, а у вас есть своя готовая власть? Другая. Своя структура, министры, то, все, пятое, десятое, планы, мысли, готовые структуры. Если нет, что вы предложите? Ну, представьте, вот завтра вы просыпаетесь, и вам говорят... И вам дали, да? И вам говорят, все возможности. Теперь вы власть. Что вы будете делать? И большинство сразу издуваются. У тебя уже мысли по этому поводу какие-то есть? Вот вдруг если, то что и как? Вдруг если. Я все-таки рассматриваю всегда процесс постепенного роста и развития. Да? То есть, когда вдруг если все и сразу сваливается, а вот глядя на нашу жизнь, можно видеть такие примеры, то я скажу честно, чаще всего это образ шоу-бизнеса, да, был никем, вдруг стал кем-то на завтрашний день, да, на тебя свалилось там, внимание СМИ, слава, почет, но в действительности оказывается, что как бы ты к этому не пришел постепенно, тебе это дали, и у тебя завтра это также отнимут, и ты ничем не управляешь. Вот, поэтому я сторонник планомерной долгосрочной как бы выстраивания процесса. И вот, ну, это такое видение. Плюс добавить хотел, что вот про объединение. Я периодически вижу твои видео в Ютубе, еще где-то очень часто эту тему обозначаешь, и она важная. И здесь на форуме заявлено, да, я хочу как бы такой образ дать объединение, как оно может выстраиваться. Вот часто мы формируем некое облако смыслов, да, оно пересекается, дополняет друг друга. И люди из разных как бы, там, движений, там, сейчас в одном проекте человек, завтра в другом. Но появляется какое-то новое дело, да, и оказывается, что приходят в него люди из разных как бы, движений, но они где-то уже пересекались, где-то взаимодействовали. И вот над новым делом собирается как бы, новая команда из разных сфер. Вот, такой опыт у меня, во всяком случае, есть, когда вот так мы собирали людей, да. И в действительности вот эти команды образуются... благодаря тому облаку, которое наработано ранее, да, благодаря, может быть, той информации, которая распространена, как тем знаниям, да, и поэтому, когда вот такую информационную деятельность или там общение, или там работу, там, не знаю, книги, статьи, видеоролики мы ведем, мы усиливаем, как бы, вот все наше сообщество, да, оно в чем-то разное, но очень много, на самом деле, объединяющего, и мы вот, как бы, вот эти объединяющие вещи нас всех вместе усиливают, а вот база – это, наверное, этическая составляющая все-таки. Вот этическая составляющая – это база, которая нас разных объединяет, и, наверное, это главное. Хорошо. Ну и в заключение, я думаю, нашим прослушным зрителям можно сказать, человек, кем тебе надо быть и что надо делать? Ну, прямо вот так, два слова. Человек. Два слова. Надо, во-первых, задуматься, кто такой человек. Дальше задуматься, каким ты хочешь видеть будущее. Хотя бы для себя обрисовать эту картинку, поставить себе такую задачу, да? И начать движение в эту сторону. А по ходу дела ты будешь весь процесс еще редактировать, улучшать, дорабатывать, исправлять ошибки, которые ты увидел. Ну, в общем-то, в процессе ты будешь становиться и сам лучше, и этот образ будет улучшаться. Давайте двигаться. Быть добру. Благодарю. Хорошо, Алексей, благодарю.